5. Опоздав на целых 20 минут, я ставил за собой на навощенном паркете мокрые следы, доктор Га занял свое место в зале, где заседал тюремный комитет, и ответил на безмолвно поднятые брови митрополита Филарета столь же безмолвным, но виноватым пожатием плеч. Алексей Григорьевич Померанский сразу определил, что на Федоре Петровиче нет сухой нитки, призывно махнул стоящему у дверей слуге и велел подать доктору стакан чая и погорячая. Митрополит одобрительно кивнул. Перед Федором Петровичем появился стакан в серебряном подстаканнике, из которого он немедля отпил с превеликим удовольствием, несмотря на то, что заварен был не смородинный чай, а настоящий китайский. Снедаемый любопытством о причинах такого небывалого доселе опоздания доктора и размышляя, где же его носило в проливной дождь, Алексей Григорьевич записывал образцовым почерком, в коем буковки согласно клонились вправо, как колосья в поле преткновения ветра, что великую субботу одна благотворительная особа ходатайствовала об освобождении из временной тюрьмы двух должников и назначила на сие 400 рублей ассигнациями. Господин Золотников, между тем, доверительно сообщал господину Розанкирху, что Кулебяка за бедом была вполне. Но до Кулебяки Егорова ей далеко, как земле до неба. Из числа упомянутых должников докладывал господин Львов, директор. Померанский записывал, а Филарет передвигал бусины четок и едва заметно шевелил сухими тонкими губами. Один в тот же вечер был выкуплен и освобожден. А другой мещанин Павлов, при всем старании членов комитета и известного благотворителя, несмотря на наступление Страстной субботы, остался в тюрьме. — Отчего? — шепнул Филарет. — Оттого, ваше высокопреосвященство, — звучным голосом пояснил господин директор Львов, — что присяжный попечитель купец Шмагин не сообщил смотрителю тюрьмы, за какую сумму Павлов посажен. — И что же? Искренне поразился митрополит. Он, этот Павлов, обречен сидеть до скончания века. Сколько потребно для его вызволения? А нежели он возвел глаза к потолку, на котором перебегали тени, бросаемые садящимся солнцем, негде взять, а не занимай, — не стерпел Валентин Михайлович Золотников. Деньги они счет любят. Он хотел при этих словах перекреститься, но, уловив на себе взгляд его высокопреосвященства, сделал вид, что всего лишь почесал перстами лоб. — Вы у нас счетовод отменный, — прошептал Филарет, — и, как всегда, его слово чудодейственным образом услышали все. И Валентин Михайлович нервически передернул плечами и испуганно улыбнулся. — А благотворитель сей нам неведомый, — продолжал митрополит, — нисколько не повышая голос. — Человек, по-видимому, весьма достойный. Не трубит пред собою, как лицемер, а в точности, по слову Господа, тайным образом творит свою милостыню. — Его господин Гаас, наверное, знает с явным желанием разоблачить перед всеми таинственное инкогнито, — выступил Карл Иванович Розанкирх. Филарет едва приметно поморщился, но все же спросил. — Федор Петрович, в самом деле, неизвестно, по какой причине, но крупное лицо Федора Петровича, прежде разрумянившись от чая, приобрело вдруг цвет спелого арбуза. Когда, треснув под ножом, он разваливается пополам, открывая взором темно-алую яркую мякоть. — Не понимаю, — уставившись в стол вздрагивающим голосом, проговорил он. — Почему? — Карл Иванович, мне, может быть, — известно, но я не уполномочен. В чем разница, я не вижу. — А-а-а! — промолвил Филарет. И на тонких сухих губах его ненадолго заиграла улыбка. — Мне кажется, Федор Петрович нам все объяснил. Гаас протестующий вскинул руки. — Какая разница? — повторил он. — Известном имя благотворительной особы, и оно по-прежнему будет лишь ведомо тому, кто видит все тайны. Нас должно заботить иное. Перед должником закрыли двери на свободу, несмотря на, — он загнул мизинец, — Страстную субботу. всех призывающую к милосердию. — Спешите делать добро, — без всякой связи прибавил Федор Петрович с просветлевшим лицом. — Спешите! Жизнь так коротка, — теперь он загнул безымянный палец. — Внесенный выкуп. Не следует ли ограничить кредиторов, зачастую требующих от своих должников невозможного? Каковы вообще правила, коими следует руководствоваться при заключении должника, его содержание, освобождение? Как распространить попечение на его семейство? Неужто мы останемся равнодушны? И в том прискорбнейшем случае, когда жена и дети узника, гонимые нуждой, выйдут на улицу с протянутой рукой, избави Бог! Вспомним апостола, сказавшего, что все мы члены одного во Христе тела, и посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Есть невидимая, но несомненная связь, посредством которой стучит к нам в сердце и побуждает к действию тревога о страданиях неведомого нам, но все равно близкого человека. Или мне одного отца дети, и не братья друг другу. Зло — всего лишь ослепление. Кто поверит, что можно сознательно и хладнокровно причинять людям терзания, заставляющие иногда пережить 1000 смертей до наступления настоящей? И правительство, увлекшись, продолжал Газ, разве приобретет оно в своих недрах мир, силу и славу, если все его действия не будут основаны на христианском благочестии? Глаз пророка Малахии... Однако вместо гласа Малахии услышали глаз Филарета. — Федор Петрович! — громче обыкновенного прошептал он. Надел тут же снял с головы скуфейку, что свидетельствовало о крайнем его неудовольствии. — Да вы меры не знаете. Вам, дай волю, вы Малахию тотчас министром сделаете. Оставьте. Пророку прилично пророчествовать. Министру управлять уверенной ему государем отраслью. — Что же... До всеобщего христианского благочестия прекрасно, — промолвил Филарет, однако чутко и к оттенкам уха непременно услышал бы скрытую в его словах горечь. Но темна, осмелюсь заметить, вода в облацах. Теперь, однако, крошечного роста священник, отец Василий, чадолюбивый родитель, дерзнул выступить в поддержку доктора Газа. «Владыко святый!» — изрек он своим полнозвучным голосом. Неведомо, как умещавшимся в столь малом теле. Вы уж меня простите, скудоумного и грешного, но разве не к тому стремимся, чтоб весь народ и простой, и знатный жил жизнью благочестивой, а для министра первое дело Бога бояться? Его высокопреосвященство опять надел скуфейку, весьма скоро ее снял. — И ты туда же! — устало сказал он и прикрыл глаза ладонью с пергаментно-желтой кожей на тыльной ее стороне. — Больше молись, меньше рассуждай, отец Василий. Глядишь, и благочестие в миру прибудет. — Но все-таки, — пылко воскликнул Дмитрий Александрович Равинский, — не пора ли положить конец корыстолюбию, которое равнозначно жестокости? — Не вижу предмета, — проскрипел господин Розенкирх, тонкими белыми пальцами, быстро огладив свои рыжие усики. — Положим, некто должен мне и не возвращает означенную сумму в установленный срок. — На сумму день ото дня набегают проценты. Сумма растет. — Что прикажете делать тому, кто из жалости к ближнему рискнул своим капиталом? Ему надобно вернуть утраченное. И он прибегает к законному способу. На бледном длинном лице Карла Ивановича проступил легкий румянец. — Тюрьма! — И не нужно, господин Газ, сантиментов, не нужно романтизировать, дорогой господин Рабинский. Правильное ведение финансов — это прежде всего неумолимая строгость. Отсутствие строгости приводит к разорению. Господину Газу с особенным ударением произнес он, — это доподлинно известно. Даже господин Померанский, будучи годами моложе всех присутствующих, и тот был осведомлен о потерпевшем крах коммерческом предприятии Федора Петровича, в свое время купившего приличное имение и фабрику по выделке сукна и взявшего свести дело, уповая на добросердечие, разум и честность. Но помилуйте, долго ли протянет собственник с эткими принципами в нашей России? 100 раз его бесстыдно надували, обещали, не делали, сулили и оставляли ни с чем. В конечном счете, отчаявшись, он с убытком для себя продал и фабрику, и имение. Несколько подумав, Алексей Григорьевич Померанский рассудил так. Можно, наподобие господина Розенкирха, колоть Федора Петровича провалом его намерения стать успешным хозяином. Все так, да не так. По великому простодушию Федор Петрович сел не в свои сани, его понесло совсем не в ту сторону. Ну какой, скажите на милость, из него помещик или заводчик, когда он последнюю свою рубаху готов отдать одному из несчастных, коим вокруг поистине нет числа? Какой собственник, если все благо приобретенное он спалил в огне своего бесконечного милосердия? Какой процентщик, если он дает без отдачи, помогает без корысти и вручает Христа ради? Мужика, оплакивающего свою павшую при дороге лошадь, тут же одарил гнедым, избывший еще тогда у него тройки. Где это видано? Алексей Григорьевич, несмотря на молодость и беспечный образ жизни, все это прекрасно понял и подумал, что общепринятые мерки доктору Газу словно бы не впору. Все хотят приумножать, а он тратит. У всех первая мысль о себе, а у него о других. Все в некотором роде скупцы, а он первый расточитель серебра, любви и добра. Карлу Ивановичу с его голым, как яйцо, черепом. Этого никогда не понять. — Алексей Григорьевич, — сердито прошептал Филарет, одну с другой передвигая зеленые бусины четок, — вы опять воспарили? — Прошу. Господин Померанский вздрогнул и схватил перо. — Просить председателя коммерческого суда Семена Ивановича Любимого доставить его мнение пересмотре правил, коими следует руководствоваться при посажении должников во временную тюрьму и могущих возникнуть от всего пересмотра последствий. Сиреневые летние сумерки спускались на город. За окнами, закрытыми по случаю недавно пролившегося на Москву сильнейшего и продолжительного дождя, ровным гулом гудела все более оживлявшаяся к вечеру Тверская. В зале, где заседал комитет, зажгли лампы. И Валентин Михайлович Золотников с выражением неудовольствия в голубеньких глазках тишайшим образом сообщил господину Розенкирху, что, похоже, им тут сидеть до темна. Валентин Михайлович не принял в расчет отменный слух его высокопреосвященства, не замедлившего объявить всем членам комитета, что сегодняшний урок надлежит выполнить до последней йоты. «Не любим трудиться!» — прибавил Филарет, хотя видно было, что он сам утомлен до нельзя. — У ленивого хозяина и слуги нерадивы. А где лень, там и бедность. Где бедность, там и нужда. Где нужда, там и озлобление. Где озлобление, там и преступление. Нам ли этого не знать? Но мне с докладом к его сиятельству, будто палашом разрубил рассуждение митрополита, присланный генерал-губернатором в заседании полковник. — С докладом? Чуть помедлив, ласково переспросил Филарет. — К Арсению Андреевичу? — Ну как же. Сделайте, однако, милость, вместе с докладом передайте ему, что великолепнейшие фигуры... Он умолк, передвинул на четках три бусины, поверх очков бросил на полковника мгновенный взгляд. — Ну, скажем, наподобие вашего превосходительства, — тут он пожевал сухими губами, — нашему комитету вроде золотого украшения на одеянии скромного труженика. Нервный смешок побежал по залу. Господин Померанский прыснул, посадил кляксу на чистый лист. До господина полковника доходило медленно, но дошло. Он встал во весь свой рост, вполне под стать росту государя-императора, устремил на митрополита ледяной императорский взгляд голубых на выкате глаз, и Аки Искимин рыкнул одним словом. «Что-с? Ничего-с!» Ему в тон, правда, вкрадчивым шепотом, ответил Филарет, и, не обращая более на него внимания, велел господину Померанскому огласить следующий вопрос, назначенный сегодня для обсуждения в комитете. И понеслось. Скоро и ладно, приближаясь к концу, суля отдохновение от понесенных трудов и душевное успокоение от сознания недаром прожитого дня. Асфальтовые полы с удобрения генерал-губернатора, год тому назад намеченные к укладке в лаборатории больницы губернского замка, но до сего времени так и не уложены. В лаборатории пока не класть, а предпочтительнее устроить в коридоре старой екатерининской больницы. Раздать пересыльным арестантам новых заветов славяно-русских 60 экземпляров, 40 экземпляров польских, псалтирии 25 экземпляров с киноварью, 100 экземпляров без киновари, 150 экземпляров пространных катехизисов, 20 экземпляров бесед глаголиемому старобрядцу и 200 экземпляров азбук церковных всего на 370 рублей 90 копеек серебром по таксе, каковые деньги отправить в контору синодальной типографии и просить об отпуске означенных книг. Находящийся в пересыльном замке Мовсие пекаря 11 лет неправильно отдан военную службу и подлежит препровождению в город Гродно для обращения на прежнее жительство в первобытное состояние. С грохотом отставив стул, гремя шпорами и все заливив побагровевшую шею, удалился господин полковник. Громкий, можно даже сказать, парадный, или еще лучше, вызывающий его уход, вызвал среди членов комитета различные отношения. Валентин Михайлович и Карл Иванович молча переглянулись, и по одинаковому выражению голубенький глаз господина Золотникова и тускло-зеленый господина Розенкирха, можно было понять, что оба они предвкушают ожидающие его высокопреосвященство неприятности. Алексей Григорьевич, напротив, мнемонически передал Дмитрию Александровичу соображение, что как бы полковнику не провалиться в какой-нибудь тартар вроде Тамбова. Доктор Польник, кому, собственно, не обращаясь, высказал сентенцию о блестящей внешности, зачастую скрывающей пустоту. Господин Пельгуй быстро нарисовал вместо женской туфельки прекрасный офицерский сапог со шпорой. Отец Василий проводил полковника взглядом, каким во время оно Давид покинул рухнувшего Голиафа. «Пожалуй...» Один лишь Федор Петрович отнесся к этому событию с полнейшим равнодушием. Перед ним лежала изготовленная белокурым коллежским асессором копия резолюции императорской канцелярии на прошение Анны Андреевны Гавриловой. И Гас размышлял, сегодня ли заявить комитету, что в судьбе Гаврилова возможны перемены или отложить до следующего заседания. С одной стороны... Отложить не значит отменить. С другой же, зачем откладывать? Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Конечно, хотелось бы поскорее домой сбросить мокрую одежду, надеть сухое белье, скинуть тяжелые сырые башмаки и отправить намучившегося Егора отдыхать, сушиться и никуда ни ногой. Халат, кресло, немного музыки и, может быть, 2-3 странички в близкую к завершению книгу о Сократе. И послать кого-нибудь с письмецом госпоже Е, в котором объяснить, что выше всех сил и возможностей быть нынче вечером ее гостем. И последнее. Вздох облегчения раздался при этих словах митрополита. Замечательным своим почерком господин Померанцев записал в протокол «Уведомить Московское губернское правление» о получении 160 рублей серебром за заковку и расковку на арестантах ножных кандалов с обшивкою кожей на 410 человек с 15 апреля по июль месяц сего года. Имеются ли у господ какие-либо пожелания? Его высокопреосвященство усталым взором оглядел зал в полной уверенности, что настало время всем преподать архиерейское благословение и промолвить долгожданное «С миром изыдите!». Сразу же послышался шорох собираемых столов бумаг, кто-то отдвигал стул и вставал, кто-то довольно громко объявлял о намерении посетить клуб, благо от Тверской до Дмитровки два шага. Кто-то, кажется, князь Горчаков, торопился на Кузнецкий мост за подарком жене и отмечающий сегодня день ангела. Отец Василий быстрыми шажками двинулся к митрополиту и, Как удивительно, господа, и вместе с тем, как прекрасно, при взгляде на него не возникало даже и тени того несколько снисходительного чувства, с каким полномерные люди посматривают на недоростков. Словом, члены тюремного комитета в эту минуту отчасти напоминали школьников, наконец-то дождавшихся окончания уроков. Тем, откровенно говоря, был ужасней прозвучавший на всю залу низкий, сильный голос доктора Газа, предлагавшего всем задержаться, дабы принять решение по одному весьма важному делу. — Господин Газ! — вскричал Карл Иванович Розенкирх голосом человека, вдруг обнаружившего, что его обобрали ловкие московские жулики. — Вы в своем уме? Не дорисовав очередной туфельки, господин Пильгуй бросил перо. — Ни в какие ворота! — возмущенно объявил он и щелкнул замком роскошного портфеля. — Мне пора! — И мне? — подхватил Валентин Михайлович Золотников, с одной стороны, словно бы изъявляя готовность немедленно подняться и уйти, а с другой посматривая на митрополита и, несомненно, ожидая, что он по всему поводу скажет. Едва шевеля губами, его высокопреосвященство прошелестел. — Вы, Федор Петрович, будто бы один на белом свете. Часы на стене зала отбили 7 гулких ударов. — Вот! — детским пальчиком указал Филарет. — 7! А сидим с 2. Давайте до следующего раза. — Ной, нет, владыка! — умоляющий воскликнул Газ. — Его в субботу могут отправить. — Да пусть отправляют этих ваших несчастных куда подальше! — выплеснул, наконец, накопившееся чувство господин Митусов. Хотя, не будучи членом комитета, права голоса он не имел. — Владыка святый! — вступил отец Василий, становясь напротив митрополита, кланяясь и касаясь десницы новощенной паркетины. — Никуда клуб да лавка не денутся. Федор Петрович не стал бы попусту переживать. — Ах, отец, — с досадой промолвил Филарет, — ты каждой бочке затычка. — Простите, — еще раз поклонился маленький священник, но, правду говоря, без всякого раскаяния в голосе. Филарет снова надел убранный было в замшевый футляр очки и долгим, грустным взором посмотрел на доктора Газа. — Федор Петрович, — обреченно проговорил он, наподобие отца, обращающегося к отбившемуся от рук сыну. — Я пока вас не узнал и подумать не мог, что бывают такие упрямые немцы. — Ну что там стрясло? — Господа! — властно пристукнул он по столешнице маленькой своей ладони. — Бог терпел и нам велел. Алексея Григорьевича Померанцева, как и прочих, нынешнее заседание весьма утомило. Да и рука устала. Не протокол, целая повесть. Шутка ли, 25-й лист сверху донизу, 63 вопроса, да еще 3 листа приложений. Ежели, положим, 100 лет спустя кто-нибудь прочтет все отчет о трудах попечительского о тюрьмах комитета, то, наверное, прежде всего, воздаст должное ровному красивому почерку, коим он написан. Может быть, с благодарностью помыслит о неведомом чиновнике, некогда над ним усердно корпевшим, но давно уже отошедшим, лучший мир. Тут Алексей Григорьевич вздохнул со сладкой печалью, а также молвит с теплым чувством. Достойные люди были наши предки. Он вопросительно взглянул на Филарета. Писать? Не писать? Митрополит кивнул, и Алексей Григорьевич натруженной рукой вновь взялся за перо. О, Боже, вопрос 64-й. Сообщение господина директора, доктора Газа. Напрасно ожидают его друзья. Не судьба ему отправиться с ними в Александровский сад, выпить бокал ледяного шампанского, затем кликнуть лихача и... Эх, лучше не думать. Что толку тревожить воображение обольстительными картинами, когда оно взнуздано суровыми обязанностями службы? Тут, однако... Его взгляд случайно встретился со взглядом доктора Газа, и он даже вздрогнул, словно прямо в сердце ему перелилась тревога и боль из светлых с едва заметным туманом глаз Федора Петровича. — О чем это я? — растерянно спросил он себя. — Все пустяки какие-то и нехорошо. Перехмуря брови, он думал, что надо бы делать ему что-то с своей жизнью, иначе... Что иначе? Ну, станет как все и славно. И чины придут, и состояние, а невдалеке, и жена, цветущая молодой прелестью, смышленые детки, заботы мужа и отца. Что в том дурного? Неужто одному как перст лучше? Неужто участь Федора Петровича завидней? Я очень даже уверен, уставившись в стол вздрагивающим голосом, говорил меж тем доктор Гасс, что мое дело каждый член комитета исполнит даже много лучше меня. Имею только одно перед другими преимущество. — Какое? — сам к себе отнес сон и пояснил. — Отсутствие иных занятий, которые могли бы отвлечь меня от любимого моего занятия, именно заботы о больных арестантах. — И так знаем, Федор Петрович, — властным шепотом вторгся в его речь его высокопреосвященство, — извольте излагать суть. — Простая суть. Вот имеется копия резолюции из канцелярии государя на прошение Анны Андреевны Гавриловой. Во всеобщее обозрение Гасс поднял над головою выхпотанную сегодня бумагу. Сын ее, Сергей, обвинен в убийстве, приговорен, находится в пересыльном замке, болен. — У вас они все больны, — не стерпел господин Розенкирх, коротко поводя крупной головой, будто отгоняя назойливую муху, Гасс продолжил. И ожидает этапа. Согласно резолюции, дело передано на рассмотрение в правительствующий сенат. — От нас-то? От нас что вы хотите? — с тяжким вздохом промолвил митрополит. — Дело в сенате, пусть ждет. Федор Петрович просиял. — Вот и я о том же. Пусть ждет себе в пересыльном замке. На него тотчас же был вылит ушат ледяной воды. — Господин Гасс, отложив начатое было изображение новой туфельки, вкрадчивым голосом произнес Павел Иванович Пельгуй. — В силу природной своей сентиментальности желает не только несбыточного, но и противозаконного. Не говорю о том, что пока у нашего сената дойдут до означенного дела руки, иные из нас вполне могут переселиться в другой мир. — Господь призовет, — тут Филарет осенил себя крестным знаменем. И все мы в полном составе нынче же предстанем перед его престолом. Об этом, Павел Иванович, как-нибудь в другой раз. Сделайте милость, разъясните требования закона, чтобы нам перед ним не согрешить. И господин Пельгуй, согласно кивнув, не переставая приятно улыбаться, сообщил, что по поводу права арестантов на обжалование состоявшегося над ними приговора существует обширная переписка, возбужденная еще московским генерал-губернатором князем Дмитрием Владимировичем Голицыным, храбрейшим воином и мужем Совета. Он сносился с министром юстиции не только прошлых лет, просвещеннейшим Дмитрием Васильевичем Дашковым, но и с Виктором Никитичем Паниным, еще по сей день занимающим свой пост. «Ах, Павел Иванович!» — простер к нему Филарет обе руки, такие худенькие, в широких рукавах подрясника. Как, однако, вы растекаетесь? Вы еще-то дама. Иначе нельзя, ваше высокопреосвященство. Склонив голову с приметной плешью, отвечал господин Пельгуй с еще более приятной улыбкой. Надобно показать, сколь вдумчиво опека власти над подданными. А то некоторым все кажется так просто. При этих словах прекрасное тонкое лицо Филарета приобрело выражение безропотной покорности. Ах, словно бы говорило оно, делайте, что хотите. Желаете жить сами по себе и на доброе здоровье? Он плотно сжал губы и передвинул одно с другой две бусины на четках. — Участвовали в обсуждении, — продолжил Павел Иванович, — и Министерство внутренних дел, и Сенат, и Государственный совет. Последний высказался с всей определенностью по духу и смыслу статьи 116 15 тома свода законов. А что сие означает? А вот что. Господин Пельгуй назидательно поднял палец, на котором небесным светом вспыхнул крупный бриллиант. Уголовный арестант может принести жалобу на приговор не прежде, как по достижению места работы или поселения, каково ему предназначено. возразят, имеем не жалобу уголовного арестанта, а прошение его матери, что сие меняет? А ничего, — с удовольствием произнес он. Прошение ли? Жалоба все едино. Ему в этап надлежит идти, не откладывая и выдвигая предлогов для незаконного пребывания арестанта в пересыльном замке в виде постигшей его болезни. Принято будет решение в благоприятном для него смысле на пути исследования. То не должно встретиться препятствий, чтобы из какого-нибудь губернского города ему отправиться обратно. Определит сенат невиновность арестанта по прибытии его на определенное ему место, то милости просим назад. Родные-то суть пенаты. А вынесено будет осуждение, что виноват. И снисхождению не подлежит. Тут, господа, может только возблагодарить Господа Бога и власть, пекущуюся о благоденствии народа, и будто заботливая мать, ограждающая его от злодеев, развратителей и нарушителей общепринятого порядка. Вот так, — улыбнулся Павел Иванович и довольно потер рукой об руку. — Строгость закона его справедливость. Законность — основа государства, — отчеканил он. Расправил узкие плечи, выпятил грудь и глядел теперь верным защитником закона, его бдительным стражем и недремлющим хранителем. В зале между тем повисла тяжелая тишина. Едва было слышно, как Карл Иванович шептал что-то на ухо Валентину Михайловичу. Тот беззвучно смеялся, прикрывая ладошкой рот и седенькие усы. Господин Метусов удовлетворенно усмехался. «Ах ты!» «Персик!» — с неприязнью подумал о нем Алексей Григорьевич. Федор Петрович вздыхал, сокрушенно и громко, словно выброшенный на берег рыба кит. Филарет надел, снял и снова надел скуфейку и прошептал, как ведомый на казнь мученик. «Полагаю, господа, теперь все и всем ясно». «Всем? О, всем было ясно?» Даже доктор Поль и Дмитрий Александрович Равинский развели руками. Отец Василий полнозвучно сказал: «На все Божья воля!» Неясно было лишь Федору Петровичу, вскричавшему с беспредельным отчаянием: «Ну он же невиновен!» Его высокопреосвященство положил очки в футляр, поднялся и холодными очами взглянул на Газа. «Подвергнут каре, значит, виновен!» Федор Петрович вскочил столь поспешно и нервно, что отброшенный им стул с грохотом повалился на пол. Новый раздирающий крик вырвался из его груди. — Да вы о Христе позабыли! Он схватился за сердце, согнулся и тихо прибавил: — Владыко! Опять повисла в зале тишина, в которой, казалось, все еще звенел отголосок безумного вопля Федора Петровича. Легкими шагами Филарет шел к дверям, но вдруг остановился, обернулся и, приблизившись к Газу с неожиданной силой, сжал его крупную руку своей сухой маленькой ручкой. — Нет, Федор Петрович, когда я произнес эти мои поспешные слова, не я о Христе. Христос меня позабыл. Он снова направился к дверям, которые распахивались перед ним сами собой, когда господин Метусов объявил: «По имеющимся сведениям, арестант Гаврилов третьего дня бежал из пересыльного замка и, скорее всего, утонул в реке при попытке ее переплыть. Тело ищут». Федор Петрович пошатнулся и застонал.